Когда-то мой дядя мне говорил о двух талантливых девушках. Одна — это Ши Ютань, другая — Ай Цуйфан. Каждая из них нашла новый способ чтения палиндрома, составленного Су Ху Эй, и получила много новых стихотворных строк. Дядя говорил, что когда государыня прочла эти стихи, она осталась ими очень довольна, и что именно этот случай и побудил ее издать указ о женских экзаменах. И если бы мы встретили этих девиц, то в отношении их мы вполне могли бы сказать: давно преклоняемся перед именем вашим. «О них я не только слышала, — вставила Лань-Ин, — но и читала те стихи, о которых вы говорите. Очень остроумно придумано, и хорошие стихи получились». В разговор вмешалась Шуся. «Вчера я просматривала список живущих здесь, — сказала она, — но ни Ши Ютань, ни Ай Цуйфан там не значится, так что, по-видимому, их нет здесь, а то мы могли бы их повидать». «Не спешите, — ответил ей Яо Чунь. На экзаменах так или иначе встретимся». После ужина все прогуливались по саду. Тонкий аромат роз привел их к стене, обсаженной кустами распустившихся пышным цветом роз. Девушки стояли и любовались цветами. И вдруг до их слуха донесся чей-то плач. Прислушались. Это за стеной плакала женщина. «Нам ведь говорили, что этот парк отведен специально для приезжающих на экзамен, то есть для таких же, как мы. Так что, казалось бы, так ни с того ни с сего плакать здесь некому», — проговорила Гуйчень. «Вероятно, что-то случилось». «Да что-то могло случиться», — возразила Сяо Чунь. «Наверное, какая-нибудь девица, которая никогда не выезжала из дому, сейчас соскучилась, вот и расплакалась». «Надо будет попросить почтенного Сюгуна сходить узнать, в чем дело», — сказала Гуйчень. «Может быть, она плачет, потому что заболела, или денег у нее нет. Мало ли что могло случиться. Если в наших силах ей помочь, то почему бы не сделать доброго дела?» «Можете никого не посылать», — вмешалась Сюин. «Я знаю, в чем дело. Это плачет девушка по фамилии Цзи, тоже приехавшая сюда на экзамен. Это очень талантливая и образованная девушка. Мы с нею встретились в пути, подружились и решили ехать вместе и вместе жить в столице. Я с ней жила как раз в том доме, который здесь за стеной. Когда мы прибыли сюда, она стала проверять свои вещи, и оказалось, что в торопях она забыла взять с собой нужные бумаги. Срок экзаменов уже близок, а дом ее далеко, в Дяннане. Без бумаг кто ей поверит на слово? Ясно, что к экзаменам ее не допустят, вот поэтому она и плачет». «Да вот ж, поспешила и сама себе навредила», — заметила Хун Цюнь. «Ну что ж, видно, так суждено ей было, и винить здесь некого». «Странно», — удивилась Шунь Ин. «Я знаю, что сестрица Сю Ин отдала ей свои бумаги, чтобы она под ее именем шла сдавать экзамены. Не понимаю, почему же она плачет». Шусян и Мосян были крайне изумлены, когда узнали, что Сюин так поступила. Но почему Сюин так поступила? И что произошло потом, будет рассказано в следующей главе. Глава 63. В беседе об экзаменах подруги речь о поступках добрых завели. Девицы, опоздавшие в столицу, прошение все вместе подают. Итак, Шусян и Мосян были крайне изумлены поступком Сюин. Как-никак Сюин приходилась им невесткой, и судьба ее была близка их сердцу. «Как же так?» — недоумевая спросила Шусян у невестки. «С таким трудом достались эти грамоты! Столько пришлось натерпеться в пути! И, наконец, когда мы оказались уже в столице, ты вдруг ни с того ни с сего взяла, да и отдала свои бумаги. В чем дело? Скажи, пожалуйста, с чего это ты вдруг решила отказаться от экзаменов?» «Видишь ли, — отвечала ей Сюин, — во-первых, в последнее время я много болею, и готовиться к экзаменам мне сейчас очень трудно. Во-вторых, Я отлично понимаю, что знания мои ничтожны, и экзаменов в палате обрядов мне не выдержать. Вот я и решил. Чем зря позориться, уж лучше вовсе забросить книги, отдохнуть и полечиться. А раз все сложилось так, то почему бы мне не помочь было ее горю, тем более что знания этой девицы так обширны, что наверняка ее сочинение будет признано одним из лучших, и было бы досадно, если бы она не смогла пойти на экзамен. Вот поэтому я и велела старому слуге отнести ей все бумаги, но, конечно, так, чтобы никто об этом ничего не знал. Пусть значится пока под моим именем, а выдержит экзамены, так потом будет ходатайствовать, чтобы в грамоте поставили ее фамилию. А вы, сестрицы, не жалейте о том, что я так поступил. Ведь если бы у меня была хоть какая-то возможность выдержать экзамены, разве я отказалась бы от верных почестей и славы? — Ну как же так? Ну как же так? — повторяла Мосян с досадой, слушая Сюин. Тем временем вернулся слуга, посланный к соседке с документами. «Барышня Цзи велела передать вам большую благодарность», — сказал он, возвращаясь сверток. «Она говорит, что если она потеряла свои бумаги, то значит, самой судьбой ей не дано участвовать в экзаменах, и бумаги, которые вы так великодушно отдаете, ей не помогут. При этом она просила передать вам, чтобы вы поберегли себя и постарались все-таки как-нибудь держать экзамены. Она сожалеет, что не может вас поблагодарить лично, так как завтра уезжает домой и заранее желает вам полного успеха. Я долго еще уговаривал ее оставить у себя эти бумаги, но она так и не согласилась, и мне в конце концов пришлось с ними вернуться». Когда слуга отдал сверток и ушел, Гуй Чэнь стала восхищаться поступком Сюин. «Вы так великодушны, — сказала она, — что готовы отдать все, лишь бы помочь другому. Редко встретишь такого человека. И мало того, что вы ей отдали свои бумаги, так еще и сказали ей, что больны и не можете готовиться к экзаменам. И все это вы сделали только потому, что знали, что она так просто не согласится принять ваше предложение. В одном этом поступке уже сказывается вся ваша доброта и чуткость в отношении к людям. Но девушка-то тоже права, что решительно отказалась. Понятно, что бумаги она забыла из-за поспешных сборов, но ведь экзамены — это такая важная, такая серьезная вещь, и кто его знает? Не вмешались ли во все это дело потусторонние силы, и не является ли неожиданная неприятность, случившаяся с ней, следствием каких-нибудь больших ее грехов? А если она ни в чем плохом не повинна, и имени ее суждено быть в списках, то не беда потерять даже экзаменационное сочинение, не то что какие-то там бумаги. Древние люди, например, утверждают, что для того, чтобы выдержать экзамены, мало одного дарования. Надо иметь еще и счастье на это. Но самое главное зависит здесь все-таки от самого человека, зависит от того, совершал ли он в своей жизни добрые дела и помогал ли бескорыстно другим. И если он этого не делал, то пусть у него и будут большие способности, пусть самой судьбой ему и было дано выдержать экзамены, это счастье все равно не выпадет на его долю. Тут Шунь-Ин перебила Гуй Чэнь. «Но я знаю, — сказала она, — что эта девушка на пути сюда совершила много добрых дел, и, мало того, она еще и других наставляла на путь добра. Вот я слышала, например, что в какой бы гостинице она ни останавливалась, ей, как богатые гости, старались угодить и всегда резали к столу куры и уток. Она не могла спокойно отнестись к тому, что зря убивают живую тварь. Она всех предупреждала и уговаривала не делать этого, но уговоры ее не помогли. Наконец она поняла, что таков уж порядок, заведенный издавна, и бороться с этим бесполезно. Рассудив, что все это делается, собственно, в расчете получить побольше за услуги, и что можно заранее дать лишнее и попросить не подавать ни кур, ни уток, она велела сопровождавшим ее людям щедро платить за услуги вперед и предупреждать, что если будут для нее резать кур, уток или еще что-нибудь в этом роде, то деньги она потребует назад. Это возымело свое действие. Глядя на нее, так стали поступать и другие, и сколько живности уцелело таким образом благодаря ей. А людям она, говорят, столько помогала в пути, что всех случаев и не упомнишь. Почему же, спрашивается, такому человеку, как она, и вдруг не суждено попасть на экзамены? Если все так, как ты говоришь, если она действительно всегда творила добро, и за ней нет грехов, то небо не оставит ее без помощи. И она не только попадет на экзамены, но еще и выдержит их одной из первых, — сказала на это Гуй Чень. Словом, что-нибудь да случится, ей непременно повезет. Возможно даже, что женские экзамены будут проводиться еще, и она попадет на них в следующий раз. Кто его знает? Поживем, увидим.